Глава 9. Через несколько дней Лукас ушел, делая идти на работу, чтобы потом прийти домой с запахом Оливии на одежде, но меня он с собой не взял. Но я все равно чувствовала его, когда он был где-то там. Я носила с собой его присутствие точно так же, как запах. Он был моим человеком, и мы с ним составляли одно целое. Ничто не могло этого изменить. Это было такой же частью моего существа, как сознание того, что я собака. Мамуля пристегнула к моему ошейнику поводок, потому что мы шли гулять. Я нетерпеливо переминалась с лапы на лапу, пока она сначала надела куртку, а потом сняла ее. «Становится слишком тепло, чтобы надевать куртку, Белла», — сказала она. Я сидела под дверью и вела себя так хорошо, как только может вести себя хорошая собака. И, наконец, мы вышли из дома. Когда мы проходили мимо логова, я почуяла запахи обитающих там кошек. Но среди них не было запаха мамы-кошки. Я была взволнована и рада, потому что думала, что мы, возможно, делаем идти на работу, и что скоро я увижу Тая и Стива и всех остальных моих друзей, и Оливию, и, конечно же, Лукаса. Но мамуля повернула в другую сторону. Мы шли по улице, по которой никогда не ходили прежде, и я чуяла запахи множества чудесных вещей. Запахи животных, как живых, так и мертвых, и ароматы всякой вкусной еды, которые исходили от баков, стоящих рядами в концах подъездных дорожек к домам людей. Воздух был пропитан пыльцой цветов. Из-за забора на меня залаяла собака-самец, и я присела на зеленой траве перед ним и вежливо оставила ему напоминание о том, что здесь была я. Мамуля редко гуляла со мной подолгу, но сегодня она была веселой, и мы все шли и шли, исследуя новые места. И тут мимо нас проехал грузовик, от которого пахло множеством разных животных. И эти ароматы были такими сильными, что мне захотелось подбежать к нему и понюхать. Когда он остановился, я была рада из-за чудесного благоухания, которое он испускал, но мамуля замедлила шаг, и я почувствовала, что она встревожена. В кузове грузовичка в вольере из проволоки сидела маленькая собака-самка. Она смотрела на меня, но я была хорошей собакой и продолжала выполнять не лай, даже когда она обиделась на меня и пронзительно завизжала. Мужчина в шляпе вылез из грузовичка, подтягивая брюки. Мамуля остановилась, и я почувствовала, что тревога в ней нарастает. Я уставилась на мужчину в шляпе, гадая, не исходит ли от него угроза. «Тогда я защищу мамулю, потому что этого хотел бы Лукас». «Мы конфискуем эту собаку», — крикнул мужчина, закрывая переднюю дверь грузовичка. Он произнес слово «собака» так, словно я веду себя как плохая собака, хотя я по-прежнему выполняла «не лай». «Нет, не конфискуете», — ровным голосом ответила мамуля. «Она является муниципальным имуществом. Моя работа — конфисковать ее. Если вы начнете выступать, я вызову полицию, и вас арестуют. Таков закон». Мужчина в шляпе засунул руку в грузовичок и достал оттуда длинную палку с веревочной петлей на конце. Я с любопытством смотрела на эту штуку, пока он подходил все ближе. «Это что, новая игрушка?» «Вы не можете забрать Беллу, она собака-помощник». «Нет, по закону она не может иметь такой статус». Мужчина в шляпе остановился, и я почувствовала, что он обеспокоен. Может быть, даже более обеспокоен, чем мамуля. Почему-то то, что происходило, вызывало беспокойство у всех. «Послушайте, я не хочу, чтобы здесь заварилась каша. Тогда не заваривайте ее». «Дайте мне сделать свою работу, иначе вы отправитесь в тюрьму». Мамуля встала на колени рядом со мной и положила руку на мою морду. Я облизала ее ладонь и почувствовала оставшийся на ней еле уловимый вкус масла. Она отстегнула мой поводок. «Белла, иди домой». Я была поражена. Я играла в «Иди домой» только с Лукасом и не знала, что эта игра известна и мамуле. «Иди домой», — громко повторила она. Я никогда еще не уходила от моего места перед нашим домом так далеко, но я знала, что делать. Я опустилась бежать. Я слышала, как у меня за спиной лает маленькая собака в проволочном вольере. И даже когда я перестала чуять благоухание грузовичка, я продолжала слышать ее лай и знала, что грузовичок двигается, поворачивает вслед за мной. Я помчалась через дворы, наслаждаясь неистовым чувством, которое давали мне мои бегущие во всю прыть лапы, и ощущением полной свободы. На меня лаяли собаки, но я не обращала на них внимания. У меня была задача, и я должна была ее выполнить. Подбежав к нашему крыльцу, я, часто дыша, свернулась в клубок на своем месте под кустами. Я вела себя как хорошая собака. Я услышала, как подъехал грузовичок, и сразу же почуяла знакомую смесь запахов животных, которые там побывали, и запах маленькой собаки в вольере, которая уже перестала лаять. Потом хлопнула дверь, и я с любопытством подняла голову. Рядом с грузовичком стоял мужчина в шляпе. Он хлопнул по своим брюкам и позвал. «Эй, Белла, иди ко мне». Я была в недоумении, ведь в «иди домой» играют не так. Но потом мужчина бросил что-то к своим ногам, и я почуяла запах мяса. Ура! Я выполнила «иди домой», и теперь он меня за это вознаграждал. Так должно быть всегда. Я оставила свое место под кустами и, ринувшись к мужчине, схватила лакомство с тротуара. Белла, это была мамуля. Она выбежала из-за угла на нашу улицу и мчалась ко мне. Это тоже было изменение в нашей игре. Раньше ни Лукас, ни мамуля никогда не звали меня на бегу после того, как я переставала прятаться. Я подумала, что, наверное, надо побежать к ней, и вся напряглась, и тут почувствовала, как мою шею обхватил ошейник из веревки, и я вдруг оказалась на самом ужасном поводке, который только могла себе представить. Он был твердый, не гнущийся, и я попыталась от него освободиться. «Нельзя, Белла», — сказал мне мужчина в шляпе. Белла снова крикнула мамуля, и ее голос был полон отчаяния и муки. Мужчина поднял меня, обхватив мое тело одной рукой, а другой держась за твердый поводок. Он засунул меня в вольер рядом с маленькой собакой, которая тут же съежилась и подалась прочь от меня, не желая бросать мне вызов теперь, когда я была от нее так близко. Мужчина закрыл дверцу вольера. «Что же мы делаем? Я чувствую, что нужна мамуле». Я заскулила. Когда грузовичок заурчал и поехал по улице, я испугалась и растерялась. Я ничего не понимала. Я сидела в вольере, зная, что надо выполнять не лай. Грузовичок отъезжал все дальше и дальше от нашего дома. Мамуля все еще бежала за ним, но когда мы заворачивали за угол, я увидела, как она упала на колени и поднесла руки к лицу. Мужчина в шляпе довел свой грузовичок до здания, которое благоухало собаками и кошками и другими животными. Я услышала едва различимый лай собак. В их голосах звучал леденящий страх. Сначала мужчина в шляпе на негнущемся поводке завел в здание маленькую собаку, а потом меня. Когда я вошла внутрь, лай сделался намного громче, а запахи намного сильнее. Я чуяла, куда отправилась маленькая собака, но меня отвели в другую комнату, где находились большие лающие собаки в вольерах с высокими стенками. Я не хотела там быть, я хотела быть с Лукасом. С меня сняли ошейник и тоже посадили в вольер. По сравнению с другими вольерами, которые я видела, он был очень большим. В нем была мягкая подстилка для меня и миска с водой. Я попила из нее, потому что мне хотелось сделать что-то нормальное и знакомое. Другие собаки лаяли непрестанно, и меня ужасно тянуло присоединить мой голос к их голосам. Но я этого не сделала, потому что знала, я должна выполнять не лай, должна сидеть. Я должна быть самой-самой хорошей собакой, такой хорошей, какой только могу быть, чтобы Лукас наконец пришел и забрал меня отсюда. Я просидела в вольере недолго, когда пришла молодая женщина и вывела меня из комнаты. Она тоже надела на меня негнущийся поводок, я не могла понять, зачем людям нужна такая странная штука. Ведь она не дает хорошей собаке лизать их лица и руки и упираться в них передними лапами. Она отвела меня в комнату, которая воняла химикатами. Там находился мужчина в шляпе и приятная женщина, которая мягко касалась меня, совсем как ветеринар. Приятная женщина прижала что-то к моей груди. «По-моему, ее нельзя назвать питбулем, Чак», — сказала она. Я слегка вильнула хвостом, надеясь, что, когда все это закончится, придет Лукас и заберет меня. И я, и Глен, и Альберта, мы все заявили, что это питбуль. «Так что это уже официально», — ответил мужчина в шляпе. «Альберта сейчас в отпуске», — резко сказала приятная женщина. Похоже, она была раздражена. Я отправил ему ее фото, и он факсом прислал мне свое заявление, сделанное под присягой. «Это все туфта», — пробормотала женщина. «Знаешь, я уже объяснял тебе правила, и мне это надоело. Всякий раз, когда мы привозим тебе питбуля, ты заводишь один и тот же спор, потому что все это неправильно. Ваша троица объявляет питбулем больше собак, чем все остальные инспектора отдела по контролю за животными вместе взятые. Это потому, что мы работаем здесь уже давно и повидали, что бывает, когда какой-нибудь питбуль кусает ребенка», — зло сказал мужчина в шляпе. Женщина устало вздохнула. «Эта собака в жизни никого не укусит. Смотри, я спокойно могу засунуть руку в ее пасть. У ее пальцев был вкус мыла, химикатов и собак. Я делаю свою работу, а ты занимаешься своей. Вживи ей чип, чтобы в том случае, если мы поймаем ее в Денвере еще раз, мы знали, что эту собаку отлавливали уже два раза. Так что теперь она подлежит уничтожению». «Я знаю, что мне делать, Чак», — резко ответила женщина. «И я подам протест, как только мы здесь закончим». «Еще один?» «Я от страха уже наделал в штаны», — глумливо сказал мужчина в шляпе. В конце концов, меня поместили во все тот же вольер. Я никогда еще не чувствовала себя такой несчастной. На меня все больше действовали страх, отчаяние и тревога, исходившие от других собак. Так что я часто задышала и начала метаться по вольеру. Я могла думать только об одном — о Лукасе. Он придет и заберет меня, отведет домой. Я буду хорошей собакой. Но каждый раз, когда дверь открывалась, входил какой-то другой человек, а не Лукас. Некоторые собаки бросались к дверям своих вольеров, чтобы быть поближе к этим людям, виляя хвостами и вставая на задние лапы, в то время как другие в страхе отбегали назад. Я виляла хвостом, но больше никак не реагировала на этих людей. Обычно каждый, кто входил, уводил с собой какую-то собаку или, наоборот, приводил новую. Что же мы все здесь делаем? В конце концов, ко мне подошел приятный мужчина, но не за тем, чтобы отвести меня к Лукасу. Вместо этого он надел на меня очень странный поводок, который полностью обхватывал мою морду. «Ты добрая собака, ты хорошая собака», — сказал он мне, ласково касаясь меня. Я завиляла хвостом, радуясь тому, что могу выйти из вольера. Я надеялась, что сейчас мы пойдем домой к моей семье. Приятный мужчина открыл стальную дверь и вывел меня во двор. Мои ноздри расширились от резкого изменения запахов. Земля под моими лапами была твердой, неровной и сухой, и на ней росла вялая редкая трава. Почти все пространство двора было пропитано запахами побывавших здесь собак. Я явственно чуяла их с каждым вдохом. «Меня зовут Уэйн», — сказал мужчина. «Извини за намордник. Считается, что ты злобная собака-убийца, которая может отгрызть мои руки и ноги». Его тон был таким же добрым, как и его руки. Он поднес костяшки пальцев к моей морде, и я лизнула их через дырку в странном поводке, так хорошо, как только могла. Мы походили по дорожке вдоль высокого забора. Мне было очевидно, что до меня здесь гуляло много-много собак. Я с благодарностью присела у забора. Я не хотела делать свои дела в вольере, хотя в нем было немало места. А другие собаки в комнате были не такими чистыми, как я. Мужчина не подобрал за мной мой помет, как это делали Лукас и Мамуля. «Не беспокойся, Белла, одной кучей больше, одной меньше. Мне придется скоро выйти сюда еще раз, и тогда я уберу их все. В этом и заключается весь шик моей работы». Он жалел меня и гладил, но он не отвел меня к Лукасу. Потом мужчина повел меня все к тому же вольеру. Хотя я села на пол, не хотела двигаться, когда он тянул за мой поводок. «Пошли, девочка», — тихо сказал он, — «иди в свою будку». Мне так не хотелось возвращаться в вольер, но мужчина начал толкать меня сзади. Мои лапы заскользили по скользкому полу, и вот я уже оказалась внутри и печально свернулась на подстилке, в то время как мужчина запер дверцу. Я опустила нос между лап и стала слушать, как все эти плохие собаки игнорируют правила «не лай». Я была убита горем. Наверное, я была очень-очень плохой собакой, если Лукас отправил меня в это место. Неужели такова моя новая жизнь? Меня выгуливали во дворе по нескольку раз в день, иногда это делала приятная женщина по имени Глинис, а иногда мужчина по имени Уэйн. И каждый раз на меня надевали неудобный поводок, который не давал мне разжать зубы. В комнате все время и днем, и ночью слышался лай собак. Иногда приходил Уэйн и поливал ее из шланга. И после этого запахи собачьего помета сначала усиливались в сыром воздухе, а потом слабели и исчезали, отчего комната с вольерами становилась еще менее интересной. Я так тосковала по Лукасу. Я хорошая собака, которая все время выполняет не лай, но иногда я плакала. Когда я спала, мне казалось, что я чувствую прикосновение его рук к моей шерсти, но когда я просыпалась, его не было. Я вспомнила белку, которую мы когда-то нашли на улице, ту, которая была раздавлена чем-то тяжелым. Как же она была не похожа на живую бегающую белку. И теперь я чувствовала себя точно так же. Я ничего не ела. Я лежала на подстилке и не двигалась с места, когда дверь вольера открылась, чтобы Уэйн или Глинис погуляли со мной во дворе с высоким забором. Мне не было дела даже до всех чудесных меток, которые оставили там собаки-самки и собаки-самцы. Я просто хотела, чтобы пришел Лукас. Когда в комнату зашла какая-то новая женщина, надела на меня мой старый ошейник и повела меня в коридор, я с трудом встала на лапы, чувствуя себя одеревеневшей и вялой. Я послушно пошла за женщиной, но я не виляла хвостом. Моя голова была опущена, и, чуя витающий в воздухе ароматы собак и кошек, я больше не испытывала интереса. Она привела меня в маленькую комнату. «Ну вот, Белла, давай наденем его обратно». И она снова надела на меня странный неудобный поводок. На полу лежала мягкая подстилка. Я обошла ее кругом и, вздохнув, легла на нее. «Я сейчас вернусь», — сказала мне женщина и ушла. Я не знаю, где нахожусь, и мне было все равно. И тут дверь открылась. «Лукас». Я вскочила на лапы и бросилась в его объятия, едва он вошел. «Белла», — воскликнул он и, покачнувшись, сел на пол. Я задыхалась и скулила взахлеб, пытаясь лизнуть его через дурацкий поводок. Я потерлась головой о его грудь и села на его колени, положив на нее передние лапы. Он обхватил меня руками, и все мое существо пронизало чувство несказанного счастья. Я все-таки хорошая собака, и Лукас все-таки любит меня. Я ни за что не расстанусь с ним снова. Я испытывала такое облегчение, такую благодарность. Мой человек был здесь, чтобы отвезти меня домой. Новая женщина была в комнате тоже. Она отыскала для меня Лукаса. «Можно я сниму с нее эту хоккейную маску?» — спросил Лукас. «Вообще-то нам этого не разрешают, когда речь идет о питбулях. Но, конечно, снимите, ведь она явно не опасна». Лукас отстегнул штуку, сковывающую мой нос, и я, наконец, смогла как следует его поцеловать. Женщина держала в руке какие-то бумаги. Итак, вы, насколько я знаю, подписали все документы, но я хочу еще раз напомнить вам, что в них говорится. Если вашу собаку, неважно по какой причине, еще раз поймают в границах Денвера, ее продержат у нас 3 дня, а затем уничтожат. Для питбуля действуют правила, гласящие, что если такую собаку поймали в городе 2 раза, она подлежит уничтожению. Апелляция не принимается, разве что вы обратитесь в суд. Но должна вам сказать, что судьи чаще всего прислушиваются к заключению инспекторов отдела по контролю за животными. Большинство наших инспекторов – замечательные люди, по-настоящему заботящиеся о животных. Но тот, который задержал Беллу, скажем так, Чак не из тех, кто мне симпатичен. К тому же у него есть еще пара дружков, ему под стать, с которыми он играет в покер. Они вечно покрывают друг друга во всех делах. Вы понимаете, что я говорю? Такова система, и в ней все против вас». Лукасу было грустно, несмотря на то, что мы с ним опять были вместе. «Я не знаю, что делать. Вы должны вывести ее за пределы Денвера». «Я не могу. Существуют обстоятельства, из-за которых я не могу переехать сразу. Моя мать, в общем, это сложный вопрос. Что ж, желаю вам удачи, не знаю, что еще можно вам сказать». Когда мы вышли на улицу, там нас ждала Оливия. Я взвизгнула от радости, чувствуя себя такой счастливой, что мне хотелось бегать и бегать кругами. Она встала на колени и выразила всю свою любовь, крепко обняв меня и позволив мне облизать ее лицо. Подошел мужчина, это был Уэйн. «Может быть, мы сейчас все вместе погуляем по тому двору?» «Лукас?» — спросил Уэйн. «Уэйн?» Они стукнулись кулаками, но это не была драка. «Оливия, это Уэйн Гетц. Мы с ним вместе учились в старших классах школы. Уэйн, Оливия, мой водитель». «Я его девушка», — сказала Оливия. «Классно», — сказал Уэйн, широко улыбаясь. «Так значит, Белла твоя собака?» «Она потрясающая». Я завиляла хвостом. «Спасибо, да, она хорошая собака». «Стало быть, ты здесь работаешь?» — спросил Лукас. Уэйн пожал плечами. «Я здесь на исправительных работах. Меня опять застукали на краже в магазине». «Ах, вот оно что». Уэйн рассмеялся. «Да нет, со мной будет все путем. Я собираюсь бросить разгульную жизнь, честное слово». Мне не терпелось встретиться с мамулей, и я ткнулась носом в ладонь Лукаса. «А чем ты сейчас занимаешься?» — спросил Лукаса Уэйн. «Работаю в госпитале для ветеранов. Я помощник при паре координаторов медицинских услуг. Оливия работает там же. Ее работа заключается в том, чтобы орать на людей». «Только на Лукаса», — сказала Оливия. «Ты всегда собирался поступить на медицинский факультет», — сказал Уэйн. «Мои намерения не изменились». Лукас кивнул. «Если все сложится удачно, я начну учиться там осенью». Наконец-то они перестали разговаривать друг с другом, и я забралась в машину Оливии. Я села на заднее сиденье и высунула нос из окна. Я знала, что никогда не пойму, что произошло. Я не понимала, почему меня закрыли в комнате с вольерами, где сидели собаки, и почему Лукас так долго ждал, прежде чем, наконец, прийти и забрать меня. Я знала только одно. Мы одна семья, и я никогда больше не покину наш дом. Мы опять начали вставать до того, как станет светло, и ходить гулять, а во второй раз выходили из дома уже в темноте. Только в эти часы мы можем быть уверены, что по улицам не ездит этот губитель собак. «Мы уедем из Денвера», — твердо сказала мамуля. «Куда?» «В Авроре действует запрет на питбули. То же самое в Коммерс-Сити и в Лоун-3. Уверена, что все-таки есть какое-то место, куда мы могли бы перебраться. Такое место, которое будет нам по карману? После того, как мы разорвем наш арендный договор? Да где нам взять денег на страховой депозит? И на какие шиши мы будем перевозить наши вещи?» — резко спросил Лукас. «У нас нет средств даже для того, чтобы купить машину». «Перестань, я не позволю тебе так говорить». «О человеке можно сказать, что он побежден, только если он сдался», — сурово сказала мамуля. «Давай начнем искать другую квартиру немедля». Тем вечером, когда Лукас вывел меня на позднюю прогулку, я почуяла, что где-то далеко за нами едет тот самый грузовичок, пахнущий множеством кошек и собак. Лукас не обернулся, чтобы посмотреть на него, но я знала, он рядом.